Глава 15. «Мы куда дальше? В Клин пойдем», – заговорила Шельма, как только машины скрылись вдали. «Да нет, красота, есть у меня другая мысль». «Не называй меня красотой», – резко огрызнулась она в ответ. «Ты чего?» – посмотрел на нее удивленно. «Извини, настроение паршивое просто. Не стала она обострять». «Проехали». «Так куда мы? Что за мысли?» «Пошли в бытовку, там и поговорим. Не будем на открытой местности мелькать». Прежде чем рассказывать, что я придумал, заварил кастрюльку чаю и только тогда озвучил свои мысли. «Хорошая группа у Сапсана, и мужики все неплохие. Почему они нас с собой не взяли? Чем больше людей, тем лучше же». «Не все так просто, Шельма. Они уже слаженная группа, проверенная временем, и лишние люди им просто не нужны». «Что там у тебя за мысли?» — сменила она тему. «Стабильности ей, видимо, хочется. Надоело в неизвестности бродить непонятно где». «Да вот посмотрел я на них и думаю, что мы сейчас в этом Клине делать будем. Ты ж сам говорил, что хочешь осмотреться и отдохнуть. Разве не так?» — посмотрела на меня удивленно. «Все так. Осмотреться, собрать побольше информации и отдохнуть от вечного похода». «И что изменилось?» «Информации больше, чем Сапсан с ребятами нам дали, мы вряд ли в стабе получим». «Что-то я тебя не пойму». «Про этот Клин, как нам сказали, мутные слухи идут. И можем мы там не отдых получить, а новых проблем нажить. Поэтому, чтобы этого не случилось, мы туда попозже пойдем, а пока...» «Да не тяни ты резину, достал уже! Говори, что придумал!» «Группу такую же собрать, как у Сапсана». Шельма аж поперхнулась, закашлявшись. «И где ты их набирать собрался? Что ты тут в поле биржи труда с объявлениями не видела?» «Что с этим кластером вскоре произойдет? Ты хочешь новых иммунных собрать?» Вытаращила она на меня глаза. «А ты уверен, что там встретятся подходящие тебе люди и что они с тобой в дальнейшем захотят остаться?» «Не уверен», — кивнул я, соглашаясь. «Это ее с тобой тоже о многом говорила. Она сама еще тоже не определилась, чем в дальнейшем заниматься будет. И это значит, что мне действительно нужно искать себе людей, чтоб вообще одному не остаться. Но я уверен, что в стабе ко мне в группу никто не пойдет, потому что новичок, а самому кому-то идти, кто гарантию даст, что не подставят?» «Так ментат должен же подтвердить или нет?» «Ментат — это, конечно, хорошо, но они могут сейчас в отношении меня ничего не замышлять, но в случае опасности кому помогать в первую очередь станут? Непонятному пока новичку, которого знают несколько дней, или тому, с кем не первый день знакомы?» «Об этом я не подумала». «Это только один момент. Я еще десяток таких могу назвать. Так что единственный приемлемый вариант – собрать вот такую группу из таких же, как и мы, новичков, вместе опыта набираться и притираться друг к другу. Мы уже кое-что знаем и умеем, так что не с нуля будем начинать». «А как ты собираешься иммунных искать? Тут же тварей много набежит, они и нас, и иммунных съедят». «У нас 10 дней есть до перезагрузки. Побродим вокруг города, найдем укрытие и желательно ближе к городу возле дороги. Там и будем их ловить. Монстры не сразу налетят. Какое-то время проходит, и у людей будет шанс из города выбраться, когда вокруг в упырей все начнут обращаться. Вот в этот момент их и нужно перехватывать, прятать в укрытие, пока не обнаружили и не сожрали». «А если мы таких перехватим, а они обратятся?» «А оружие тебе на что? Будем упокаивать в этом случае?» «Не только в группе дело, но об этом я Шельме не говорил. Чем больше нас будет, тем легче будет затеряться среди других. В этот раз повезло, с нормальными людьми встретились. А как дальше будет?» Своя команда тоже нужна, на которую можно будет опереться в дальнейшем. Но даже если с группой не повезет, то и просто с большим количеством человек в штаб явиться тоже не помешает. 10 дней пролетели незаметно. Мы облазили всю округу в поисках укрытия нормального. Помимо этого сделали закладку в соседнем кластере. Собрали там продукты и некоторые вещи. Кто знает, что понадобится в дальнейшем. Так что брали все, что приглянется. Для укрытия остановили свой выбор на крайнем, пригородном, еще недостроенном доме в частном секторе, который строился около дороги на запад в направлении фермы, где мы ночевали все эти дни, и стоял он в отдалении от остальных. Между этим домом и уже жилыми тоже строилось несколько домов, но этот был уже почти завершенный. Коробка двухэтажного здания уже была готова. Внутри велись отделочные работы. Сам участок огораживал 2-метровый забор из облицовочного кирпича. Если что, то укрыться можно будет в подвале, вход в который есть как с улицы, так и изнутри здания. Удобное место. Главное, от дороги он находится всего метрах в 50, и пусть обзор слегка загораживает лесопосадка, но она же нам послужит и укрытием, когда мы будем караулить возле дороги возможных будущих напарников. На время перезагрузки отъехали в соседний кластер на машине, который в этом же частном секторе и нашли. Пусть не внедорожник, их тут почти не осталось, во всяком случае на окраинах мы ничего подходящего не обнаружили. Нашли мы Рено Сценик, который нам и был нужен только для того, чтобы после перезагрузки быстро добраться до нашего укрытия и там уже ожидать развития событий. В дальнейшем же посмотрим, может, после обновления кластера что получше получится подобрать. Началось. Первый раз в спокойной обстановке могу наблюдать все этапы перезагрузки. Легкий утренний туман постепенно поднимался, сгущаясь все сильнее, при этом не покидая территорию кластера, как будто он в каком-то поле силовом находится. К 11 часам перегружаемый кластер до самого неба уже заволокло густым, как кисель, туманом, по которому все чаще стали пробегать разряды молний. Вот пронесся особенно сильный разряд, который будто разорвал этот туман на части. Кисляк начал лоскутами расползаться в стороны, уже не сдерживаемый никакими полями и стаивая на глазах. Мы лежали на вершине холма и как завороженные наблюдали за этим рукотворным чудом. Только вот кем рукотворным, какими богами, так и оставалось загадкой. После последнего разряда, когда поняли, что перезагрузка уже завершилась, запрыгнули в машину и, пока не набежали разные твари, помчались к нашему укрытию. А я все гадала, как монстры узнают, что где-то кластер перезагрузился. Теперь понятно, такую иллюминацию до неба издалека видно. Вот они и мчатся сейчас на это приглашение. Обед подан. Меня другое интересует. Насколько далеко те твари, что в последние дни город покидали, и как скоро они тут будут? Шельма на сиденье закрутилась, пытаясь высмотреть опасность. Да не крутись ты, если и есть где поблизости, то мы сейчас в любом случае первые мчимся. Хоть за эти дни я и видел, как они уходили, но ни разу не наблюдал, чтобы они где-то рядом кружили. А может, они на соседнем холме, как и мы, лежали и наблюдали? Ну да, а на нас они просто смотрели с интересом и аппетитно гуливали. Ну, может и так, кто их знает. Съехал с дороги на грунтовку и подъехал по ней к самому дому. Развернул машину в сторону выезда, при этом поставил ее дверцы напротив калитки, чтоб, если придется драпать в темпе, не терять времени на беготню. И ключи в замке зажигания для этого же оставил. Окна тонированные, все равно их никто не увидит, а нам лишняя секунда может пригодиться. Пробежали участок насквозь. Повезло, что сейчас тут никого нет. А то я только сейчас задумался, как мы выглядим со стороны, И что могут простые люди подумать, если нас увидят? Залегли на краю посадки, принялись наблюдать за дорогой. А если какой-то монстр на нас тут наткнется? Какого он будет по зарослям шариться, если рядом дорога хорошая, и он спешит на обед? Я думаю, ему уже не до разглядывания пейзажей, когда до города рукой подать. Надеюсь на это, вздохнула Шельма, поудобнее устраиваясь рядом. Принялись дальше молча наблюдать за дорогой, которая с этого места на приличное расстояние просматривается. Успеем, если что, среагировать на появившихся беженцев. «И что, мы всех будем останавливать?» С легкой паникой прошептала Шельма. Длинная змея разных машин потянулась со стороны города практически сразу, как только мы залегли. Этих пропускаем, они, скорее всего, в городе туман пережидали. Вот сейчас он развеялся, они дальше и двинули. Представляя их удивление, когда в следующий кластер попадут. А может предупредить людей? Среди них же тоже могут попасться иммунные. Ты себя вспомни, как восприняла, что в новый мир попала. Вот и они нас слушать не будут, еще и по шее надают, никакое оружие не спасет. Вот когда вокруг чертовщина начнет твориться, тогда они уже будут прислушиваться. Мне и самому не по себе, но понимая, что всех спасти не получится. Да и Сапсан рассказывал, чем такие порывы обычно заканчиваются. Шельма вообще в сторону отвернулась, слезы вытирает. Мимо машина проехала, на заднем сиденье женщина с маленькими детьми сидела. Не думал, что будет так тяжело наблюдать за всеми этими обреченными и осознавать, что ничем не сможешь им помочь. Знал бы, лучше б несколько часов в доме пересидели, и только тогда уже сюда пришли. Еще несколько раз проехали машины, и затихло все. Вообще никакого движения не видно. «Похоже, началось», – тихо прошептал сам себе под нос. «Что началось?» «Стреляют, слышишь?» «Далеко, я просто не поняла, что это стреляют. Они там уже в упыри обращаться стали, да?» Переняла у меня это слово. Про зомби уже не вспоминает. «Может, и начали, но я не думаю, что по людям, не разобравшись, сразу стрелять начнут. Скорее всего, первые твари уже добрались до города. Вот по ним и стреляют». Дальше молча лежали, слушая, как в городе изредка раздаются выстрелы. Промчалось мимо еще несколько машин, пока очередная, которая на огромной скорости промчалась мимо нас, не улетела в кювет, закувыркавшись, долетела до деревьев на противоположной стороне и только там замерла. Переглянувшись между собой и не сговариваясь, кинулись к машине. Вдруг там кто уцелел? «Уходим, тут живых уже точно нет», – потянул за собой Шельму. «Машина всмятку, в таких случаях не выживают». Вернулись на свою позицию. «Тут же ровная дорога, как же не так?» «Да, скорее всего, теперь точно началось у них». «А как мы будем тормозить машины, если они все на такой скорости будут из города ехать?» – задала она вполне логичный вопрос. «Да я и сам уже жалею, что так близко от города расположились. Нужно, наоборот, подальше было. Там люди уже подуспокоятся, начнут трезвее по сторонам смотреть. Но эту ситуацию я просто не продумал, хоть и стоило вспомнить, как сам от кисляка в панике, не разбирая дороги, несся. Не знаю теперь, лопухнулся я. Но теперь все равно уже ничего не исправить. Перебираться на другое место сейчас – это железно нарваться на тварь, которая сюда спешит. До вечера посмотрим, если не получится ничего, в следующий раз умнее будем. А когда пробовать будем останавливать? До следующей буду пробовать. Ты, главное, по сторонам смотри внимательней, а то пока буду тормозить машину, кто-то голодный мной заинтересуется. Ближний круг я проверяю периодически. Тут радар вполне нормально работает, не то что в городе. А вот издали их лучше заранее заметить. «Пока тварей вроде как не видно», – закрутила она головой по сторонам. «Это пока, а появятся в самый неудобный момент. Они сейчас на ферме, скорее всего, пируют. Вот как закончат, так и увидим их. Когда я уже научусь своим даром пользоваться? Так нечестно. Надула она губы от обиды. Научишься со временем, а пока смотри по сторонам, я пошел. Со стороны города показалась еще одна машина и тоже летела на приличной скорости. Выскочил на обочину и попытался остановить. Какой там? Только вернула в сторону от меня и дальше помчалась. Еще один мой косяк. Одежда на мне простая, как шельма ее обозвала, милитари стиль. Оливкового цвета штаны с множеством карманов и футболка такого же цвета. Поверх нее разгрузка и дура с внушительным глушителем в руках, на которых тактические перчатки с обрезанными пальцами. И кто такому остановится? Осталось только маску-балаклаву на лицо опустить, и вообще будет образ непонятно кого. Но не стрелять же, чтобы затормозить машину. Так я явно себе сторонников не найду. Шельма, кстати, тоже так одета. В той квартире, где я отлеживался, таких вещей хватало. По фото, что нашли в альбоме, молодая семейная пара туризмом увлекалась. Вот у них множество вещей для этого и имелось. Только шельме все мало, еще и в магазине шмоток набрала. Непростительно много ошибок допустил. Уже сомневаюсь, что у нас что-то получится сегодня. Но в любом случае до вечера тут будем, а завтра, по-видному, двинемся в клин, может, кого по пути встретим. Пробовал уже и с маской на лице пытаться останавливать. Ни один не остановился. Даже направленный на них ствол не пугает, только скорость еще прибавляют и к рулю пригибаются, как видят такое чудо на дороге. С десяток машин пролетело мимо, на последнюю даже не выходил. Лежу, думаю, что дальше делать. Может, мне раздеться и попытаться так их остановить, а то тебя они боятся. Уже веселилась вовсю шельма. Как у нее настроение быстро меняется. Недавно детишек жалела, плакала, а сейчас уже прикалывается надо мной и моими попытками. А что? Это может и помочь. С показным энтузиазмом воспринял я такое предложение. Давай, раздевайся быстрее, пока очередная машина не показалась. Хрен тебе! Буду я голиком еще монстров приманивать. Говорю ж, быстро у нее настроение скачет. Да ладно, сама ж предложила. Я думал, ты серьезно, а ты так. Только потрепаться. Отвернулся от нее я. Да я пошутила. Я ж не думала, что ты всерьез это воспримешь. Слушай, может, на дорогу бревно какое-нибудь положить? Они и остановятся? Или в кювет улетят. Вот они нам спасибо скажут, спасителям. Ты же видишь, они ошалелые все летят. Не факт, что это бревно заметят. Можно попробовать машину нашу перегнать и ей дорогу перекрыть. Всерьез задумался я о такой возможности. Монстры! Пискнула шельма. Резко развернулся в сторону, которую шельма контролировала. Там, в полукилометре от нас, на вершине холма, через который дорога переваливала, показались твари. Не смотри на них и даже не дыши. И сам замер, только краем глаза наблюдая за стаей, что на приличной скорости мчалась посередине дороги в город. Раньше они были собаками разных крупных пород, но от прежних животных мало что осталось. Стали вдвое крупнее, до годовалого теленка еще не доросли, но уже немного осталось. Челюсти стали крупнее, как и сами морды. Что там с зубами не видно, наружу не торчат. Но они у них и раньше не слабые были, сомневаясь, что уменьшились. Когда мимо пробегали, показалось, что на лапах дополнительные суставы выросли. Но не утверждаю, быстро эти твари мимо нас пролетели. Когда стая из 8 собак отбежала от нас на приличное расстояние, только тогда получилось свободно вздохнуть и разжать пальцы на оружии. «Они что, коровок уже съели? Так быстро?» — раздался сбоку приглушенный голос. «Вряд ли», – покачал я головой, продолжая смотреть вслед стаи. «Скорее всего, им места там у кормушки не досталось. Вот они в город и рванули, пока и тут всех не расхватали. Там же 4 коровника было. Сколько же там тварей сейчас? И что будет, когда они их доедят? Они же нас, как саранча, не останавливаясь, просто по пути съедят. Что-то Шельма паниковать начинает. Успокойся, никто никого не съест. Ты же видела, как эти бежали. По сторонам вообще не смотрели, все внимание вперед. Они мысленно уже все в городе. Некогда им по сторонам смотреть. И ее, и себя успокоил. В уме попытался подсчитать, сколько на ферме коров может быть. 4 коровника плюс несколько маленьких, видать, для телят. Но вот сколько в одном помещении голов? А хрен его знает. Ясно, что много. Надеюсь, монстры не будут торопиться и растянут удовольствие на несколько дней, пока мы не уберемся. Или нам лучше пересидеть недельку в подвале, а потом уже двигаться дальше. Как думаешь, сбила меня с мысли Шельма, кем они уже стали? Еще раз вспомнил в подробностях то, что увидел. Думаю, лотерейщики, что в рост, что в шире они уже отъелись, ноги уже меняться стали, лишние суставы появились вроде, а сами лапы видела, когтей снаружи не видно, зато лапа какая, скорее всего, они у них выдвижные, как у кошек стали. Теперь побежали отъедаться в топтунов, броньку наращивать. Интересно, а как быстро они изменяются? Боцман говорил, что у них по-разному бывает. Одни быстро отъедаются, другие, сколько не едят, выше лотерейщика никак не поднимутся. Такое и я наблюдал. У меня в городе они очень медленно изменялись. Зато в поселке, где мы машину реквизировали, через несколько дней уже бегуны, отъевшиеся, бегали. У них, наверное, как и у людей, одни приходят в спортзал, вроде и недолго позанимались, а мышцы как на дрожжах растут, другие же выкладываются и никакого результата. Ты не забывай, что мы все заражены, и наши тела эти споры помогают развивать. Ну и что? Все равно от организма все зависит. Одни без всяких усилий накачаются, а другим хоть пригоршнями анаболики ешь, все равно никакого результата. С жаром принялась она мне это доказывать. Слушай, ты чего завелась? Посмотрел на нее удивленно. Какая разница, как быстро они развиваются? Мне-то как-то по барабану. Об этом пусть ученые какие думают. У них для этого голова большая есть. А мне что попроще? Как нам выжить тут? Как добраться до стаба и чтоб там нас не нагнули. Вот об этом у меня голова болит, а не об аппетите монстров. Извини, увлеклась немного. Как думаешь, еще кто появится с той... Ой, машина! Пока высказывал ей, со стороны города показался серый микроавтобус. И как они умудрились со стаей разминуться? Смотри по сторонам, еще раз попробую. Оглядываясь по сторонам, очень уж меня эта стая впечатлила, пошел к дороге. В этот раз не пришлось ни активно размахивать руками, ни угрожать оружием. Не успел поднять руку, как микроавтобус, сбросив скорость, остановился рядом со мной. От открывшегося вида у меня сердце в пятки ушло, а по спине и ниже прошлось холодком. Если вид рядом с водителем молодого парня с сайгой в руках меня не смутил, то озадачило другое. В окна из салона на меня смотрели мужчины, женщины и, блин, дети. И пусть их было всего двое, но я просто не представлял, что с ними делать. Как-то не подумал, что люди будут с детьми спасаться. Очередной мой косяк. «Мужик, что вообще происходит, а?» Открыл окно водитель. Молодой, круглолицый, щекастый парень лет 25. «Жопа полная происходит. Вам дальше нельзя ехать». «Шатун! Монстры!» Посмотрел в сторону, куда указывала Шельма. Вдали виднелись 3 силуэта, которые быстро приближались. Очередная партия в город торопится. «Мужик!» Я же судорожно решал, что делать. Прятаться уже поздно. Они нас стопудово попалили. А если еще нет, то обязательно попалят, когда этот табор будет в лесопосадку бежать. Остается только одно. «Шельма, с вещами сюда, быстро! Ты!» Повернулся к пассажиру Сайгой. «Наружу быстро, помоги им! Остальным всем оставаться в салоне!» Сам же поменял магазин с ВПС на патроны ПТ, скинул кошмар к плечу и через оптику смотрел, кто к нам пожаловал. Крупнокалиберный снайперский патрон ВПС высокой пробивной способности. Снайперский патрон ПТ повышенной точности. «Ты почему не стреляешь?» Шельма уже здесь. Стоят рядом вместе с парнем на приближающихся монстров пялец. Не опуская оружие, ответил. «Рано еще. У меня не снайперская винтовка на такие дистанции попадать. Ты иди назад и наблюдай за дорогой в сторону города, чтоб к нам оттуда не подобрались. Ты, парень, по сторонам посматривай, а этих я сам сделаю». Дождался, когда они приблизятся на 300 метров. Для этого оружия с оптикой такое расстояние самое оно. Подвел прицел к самой массивной фигуре, целясь в грудь. Задержал дыхание. Выстрел. Попал. Первый монстр аж через голову кувыркнулся от попадания тяжелой пули. Перевел прицел на следующего. Выстрел. Следующий. Выстрел. Мимо, но двумя следующими все-таки уложил его. Перевел прицел опять на матерого, который уже поднялся, как будто в него и не попали только что. Продолжил свой забег и находился уже в 150 метрах от меня. Выстрел. На этот раз он даже не упал, только в сторону его повело, отчего следующий выстрел ушел в молоко. Перевел рычаг на стрельбу очередью, стал более устойчиво, наклонил корпус чуть вперед, прицелился в верхнюю часть тела. Короткая очередь на 3 патрона. Вот это топтуна уже пробрало. Покатился по асфальту, пачкая его кровью, в бешенстве зарычал, закликотал, но встать на этот раз он уже не смог, пытался ползти. Прицелился в голову. Пуля выбила фонтан из содержимого черепной коробки, а туша распласталась на асфальте, содрогаясь в конвульсиях. Этот готов. Неожиданно рядом раздалось несколько выстрелов из сайги. И самое паршивое, эхо от выстрелов пошло гулять, отражаясь от деревьев как в сторону города, так и в противоположном направлении. «Да твою же мать! Ты какого творишь, чумодей?» Повернулся к парню, который, может быть, своей выходкой приманил на это место еще каких непрошенных гостей. Мы-то выстрелы, приглушенные глушителем, эхо почти не давали, а этот... «Так они там шевелились еще!» «Я же тебе сказал, просто наблюдай за округой!» «Шевелились они!» Махнул я в отчаянии рукой. «Шельма, что там видно?» «Да пока ничего не видать. Что теперь делать будем?» «Ах, не знаю!» Покосился на детей, но их не видно. Похоже, мамаши попрятали. Повернулся к водителю. «Ты тут местный. Где укрыться можно, только не в городе, но и дальше по трассе вам нельзя, а тут...» Указал рукой в направлении дома. «В подвале вы все не поместитесь». Не знаю, сколько их там в салоне, но немало набилось, как еще не обратился никто. Что-то я не верю, что там все иммунные. «Я знаю одно место». Пока водила морщил лоб, подал голос чумодей. Перевел на него заинтересованный взгляд, молча ожидая продолжения. «Тут недалеко, за подъемом сразу, есть разрыв между деревьев в лесопосадке. Если через него проехать, потом через луг вокруг холма, там есть овражек заросший, туда заехать, и никто со стороны не увидит». Долго не раздумывал, это мог быть идеальный вариант. «Шельма, вещи грузи в автобус и трогаемся потихоньку. Ты впереди показываешь дорогу», – сказал парню, а сам в темпе пробежался к топтуну. «М-да». Тут, если и были спараны, то их разметало по всему асфальту вместе с мозгами, и копаться в этих ошметках у меня времени не было. А к дальним бежать, к тем то ли лотерейщикам, то ли бегунам, хорошо отъевшимся, уже нет времени. Убраться бы отсюда без проблемы, то хорошо. Запрыгнул в салон подъехавшего автобуса, с трудом, но поместился. Ширма та села впереди, задвинув к водителю парня. «Извините, но не объясните ли нам, что происходит?» Обратился ко мне тощий и высокий мужчина, сидевший сразу за водителем, как только автобус тронулся с места. «Все вопросы и ответы позже. Сейчас все дружно смотрим в окна. Если увидели малейшее движение снаружи, сразу говорим мне. Всем все понятно?» Дождавшись подтверждения, оглядел салон. Не знаю, что они в городе увидели и пережили, но сейчас, после стрельбы, которую они наблюдали через лобовое стекло, все выглядели изрядно испуганными, кроме некоторых. Поймал несколько уже откровенно плавающих взглядов, но пока еще никто не собирается набрасываться на других с целью подзакусить. Но это не особенно меня волновало. В салоне было не двое детей, а трое. Просто один еще с другой стороны сидит. Вот это проблема. 7 годов по 3-4 испуганными глазами смотрят на меня. Блин, и что с ними делать? Понятия не имею. Но и бросить просто так на произвол судьбы совесть не позволяет. Приедем в укрытие, там и будем думать, как и о том, как такую толпу напоить живчиком и просто прокормить. А их 15 человек только взрослых насчитал. Плюс двое впереди, плюс мы с Шельмой. Толпа, однако. Сейчас тряска такая началась, что лишние мысли о потолок все выбило. За округой бы уследить. Свернули с дороги в просвет между деревьями и через луг двинулись к холму, который в километре дальше виднелся. Действительно удобное место. Объехали по кругу холм, и задом нырнули во овражек, по краям густо поросших кустами и редкими деревьями. Внизу же удобная стоянка, явно рукотворная. Кусты вырубили и место облагородили. Ясно, для чего старались и откуда парень это место знает. Добрались, слава всем богам, без приключений, чего я опасался. А тут, надеюсь, нас не попалят. Место действительно нам подходит. И на холме наверху можно пост под деревом, которое там в единственном числе проросло, организовать. А круга будет отлично просматриваться. «Молодой человек, вы объясните, наконец, что происходит и откуда у вас такое оружие? Вы же не военный?» Люди начали покидать салон автобуса, оглядываясь по сторонам. А этот Шнурок уже стоит рядом и требовательно смотрит на меня, как будто ему денег должен. Вот не нравится он мне. Худой как глист, но при этом почти с меня ростом. Глаза хмурит и мокрые губы поджимает, изображая строгость. Но видно, что склочный мужик. А когда начнет высказываться, такие слюни во все стороны полетят. И почему он не чумной, а тот крепкий мужик, возле которого женщина хлопочет? С ними тоже что-то делать нужно будет. Больше половины в автобусе осталось сидеть. Одним хуже становится, уже не узнают близких, которые над ними хлопочут. Другие просто без пригляда сидят, а это тоже не дело. В любой момент кто-то кинется на других, и начнется там паника. «Мужик, подожди немного, все расскажу. Видишь, людям помочь нужно». «Но позвольте». «Так». Больше не обращая на него внимания, обратился к двум женщинам, вокруг которых кучковались все дети. Они вроде вменяемые, во всяком случае детей бойко успокаивают. «Вы, мамаши, в сторонку пока отойдите, там постойте. Вас вот парень пока поохраняет». Подозвал парня с сайгой. «Отойдете под деревья, чтоб дети не видели, что тут сейчас будет происходить. Стрелять, если вам ничего не угрожает, запрещаю. Просто голосом или жестом укажешь на то, что тебя насторожило. Вопросы?» «Они такими же зомби, как и те, в городе станут?» «Да, и уже скоро. Как все закончится, я все всем расскажу. Давай, уводи их». «Девушка, да, вы». Обратился к высокой девушке с длинными до груди, сейчас прилично растрепанными пепельно-русыми волосами, которая хлопотала возле мужчины и женщины в салоне. «Людей нужно выводить из автобуса и в тенечке рассаживать». «Но он не может идти, вы же видите, им плохо». «Вижу прекрасно, но так надо. И давайте без споров. Это кто? Родители ваши?» «Нет, я просто фельдшер, но я не знаю, чем им можно помочь. Не пойму, что с ними». Со слезами на глазах ответила девушка. «Я знаю, так что давайте будем выводить». «Что с нами?» Женщина средних лет, что возле другого мужчины сидела, голос подала. Но так вяло спросила, что видно, и она скоро отойдет. «Все на улице буду объяснять. Кто может сам двигаться, поднимаемся и на выход. А вы что столбом стоите?» Окликнул водителей Шнурка, которые стояли возле двери, рассматривая, что тут делается. «Помогайте людям выбраться!» «Тут есть врач, вот пусть...» «Мужик!» Таким тоном я это сказал, что и тупому стало бы ясно, кем на самом деле я его считаю. «Ты у меня сейчас договоришься. Или помогай, или вали нахрен отсюда с глаз долой!» Что-то бурча себе под нос, все-таки стал принимать людей, которых мы с фельдшером выводили из салона. По их виду ясно становилось, с минуты на минуту начнется. «Ты где их насобирал столько?» Обратился к водителю, когда всех вывели и рассадили в стороне друг от друга, а то еще кинется кто на ближайшего соседа. «Да как в городе начался зомби-апокалипсис, меня сосед разбудил». Кивнул он на крупного мужика. «Говорит, нужно из города драпать. Конец света начался. Люди друг друга едят, в зомби превращаются». Я сначала не поверил, а потом в окно увидел. Действительно есть, и их все больше на улице становится. «Слушай, дай воды попить. У тебя, я смотрю, фляга на поясе». «Только вкусу не удивляйся». Протянул ему живчика. «Пару глотков, не больше. Потом нормальной воды дам». Тот глотнул и даже не скривился. «Наш человек. Не то, что некоторые». «Вы все тоже давайте по паре глотков». Протянул флягу остальным. «Тебя как зовут?» «Это Шельма к фельдшеру. На, из моей фляги попей, а то у него противная на вкус». «Конечно, у нее не такой противный живчик. Забрала у меня все концентраты для напитков и сухпайков, что у меня подсобирались, и себе живчик с ними готовит». «Оля», – представилась девушка, – «а что это?» «А это, Оля, то, что может вам помочь, а может и нет. Шельма, остальных тоже нужно напоить. Может, они такие из заломки без живчика. Вдруг поможет». Детей опять в автобус загнали и занавески задернули. Нечего им на это смотреть. Только двери оставили открытыми, чтобы видеть, чем они там занимаются. Оставшиеся на ногах взрослые собрались вокруг нас с Шельмой, ожидая объяснений. «Тебя как зовут?» – поинтересовался у водителя. «Игорь». «Шатун». Пожали друг другу руки. «Имени не удивляйтесь, потом все расскажу». «Меня Дмитрий Анатольевич зовут». Со стороны представился Шнурок, как его мысленно окрестил. «Молодой человек, вы обещали рассказать». «Всему свое время», – посмотрел вопросительно на парня с сайгой. Тот все понял правильно, представился. «Алексей». «Тезка». «Вот что, тезка, ты в армии служил?» «Да». «Значит, имеешь понятие, что такое маскировка. Нужно подняться на холм и понаблюдать, чтоб к нам никто не подобрался незаметно. Только сам аккуратней там, чтоб со стороны тебя не увидели. Видел же, какие тут зверушки бегают. Чуть погодя, мы тебя подменим, как тут управимся». Он кивнул и без разговоров пошел на пост, похоже догадавшись, как мы тут управляться будем. Вроде нормальный парень, и главное, никаких признаков обращения в упыря. Может, повезет с ним. Но все равно за всеми несколько дней пригляд нужен будет. Перевел взгляд на женщин. Елена Алексеевна, представилась средних лет женщина, лет 30-35. Вика. Последней представилась миловидная, светловолосая, слегка полноватая женщина. Вот и познакомились. Тянул время, пока не начнут обращаться остальные, чтоб они увидели это вблизи, и только потом все им рассказывать, чтоб с первого раза поверили. «Ты продолжай, Игорь. Увидел, что их больше становится и...» «Молодой человек, они все умрут?» не дала Игорю продолжить Елена Алексеевна. И главное, указала только на чумных. За себя не переживает, что ли? И не обманывайте нас. Мы видели, во что люди в городе превращались, и как их милиция расстреливала, пока сами такими же не стали. Так что рассказывайте. 100% завучем в школе работает. Таким тоном все это было сказано, что захотелось вытянуться в струнку, опустить голову и покаяться. Ну что ж, можно и рассказать. Да, у этих людей шансов почти нет, и скорее всего с минуты на минуту они станут такими же, как и те в городе. Вылечить их не получится. А нас? А мы выживем? Забеспокоилась Вика. Да и Шнурок побледнел так, что подумал, сейчас в обморок свалится. Если еще не стали такими же, кивнул в ту же сторону, то не должны. Завтра все ясно будет. Так что все-таки случилось? Почему люди вдруг стали в зомби превращаться? Какой-то вирус? Тогда где медики, военные? Только Ольга с Игорем стоят и просто внимательно на меня смотрят. А эта пара, Дмитрий Анатольевич, который Шнурок, и Елена Алексеевна, насели с вопросами. «Тихо!» – поднял руку, призывая к тишине. «Рассказываю все по порядку. Это не совсем вирус. Дело в том, что вы уже не на земле». «Молодой человек, что за чушь вы несете? Я требую?» «Требовать дома будете, Дмитрий Анатольевич. А сейчас прошу не перебивать. Рассказываю только один раз и повторять не буду. Верить или нет, решать вам. Доказывать я никому ничего не буду. Времени нет на долгие разговоры. Короче», — посмотрел на Шельму грозным взглядом. Уже рефлекс выработался, сколько раз она меня с этим словом подкалывала. На рассказ у меня ушло минут 20. Если вначале еще пытался отвечать на вопросы, то после уже не обращал на них внимания. Просто, не останавливаясь, продолжал рассказывать. И, о чудо, они перестали меня перебивать. Стали просто молча слушать, лишь обмениваясь многозначительными взглядами. Дмитрий Анатольевич с Еленой Алексеевной. Вика-то просто в сторонку отошла. Видать, ту же за психа приняла. Но мне по барабану их мнение обо мне. Я предупредил. А дальше пускай сами, не маленькие. Игорь с Ольгой, те, похоже, поверили, молча выслушали меня с серьезными лицами. Только Ольга изредка на Шельму посматривала, но та лишь кивала, подтверждая все мной сказанное. «Ладно, это все ваше дело, можете сомневаться, но как придавит, будете знать, что делать. А теперь у нас первый упырь». Поднялся тот крупный мужик и сейчас, пока еще нерешительно, покачиваясь как пьяный, направился в нашу сторону. «Как тут у тебя дела?» Забрался на холм к Алексею. Вид отсюда и вправду шикарный. В округе все видно, и главное, к нам не подобраться скрытно. «Пока нормально, но видел, как еще мутанты в сторону города двигались. Но мимо нас близко не приближались. Что там внизу, уже все?» «Кому плохо было, почти все обратились, кроме низкого и полного такого, как колобок мужчины. Мужику повезло, видать, живчик помог, и он остался жив, хоть и был еще чумной. Но похоже, что оклемается, в отличие от его жены, которую я упокоил. Хорошо, что он этого не видел, без сознания был в это время, а то неизвестно, как отреагировал бы на это. А так сейчас сидит возле ее тела, плачет. Теперь за ним особо присматривать нужно. Боги его знают, решит еще, что я убийца и пойдет мстить». «Ясно. Так что случилось-то?» Рассказал и ему. День рассказов. Язык уже отваливается. Но тезка нормально прореагировал, не стал с обвинениями кидаться. Выслушал, задал пару вопросов. Пару десятков вопросов. Но хоть по делу все, без лишних эмоций. «Насколько большой этот кластер?» «Не маленький, но и не очень большой. 20 км в диаметре, с городом в центре почти». «Значит, за фермой поселка нет?» «Нет, там я был. Там за полем сразу лесок виднеется. поселка никакого нет. Это хорошо. На мой вопросительный взгляд пояснил. Родители там живут, а брат за товаром уехал. Вот и получается, что я один тут оказался. Повезло. У меня дед тоже за несколько дней до переноса уехал. Так что я тоже тут один оказался. Вы как такой толпой собрались? А то Игорь так и не рассказал. Да почти все в одном месте собрались. Я в магазине был, когда все это началось. Сначала туман этот, а спустя несколько часов и люди начали с ума сходить, на других кидаться. Я магазин закрыл и домой. Хорошо недалеко живу, сумел прорваться. В сумку вещи покидал, карабин взял и на выход. Фильмы смотрел, знаю, чем такое все заканчивается. Усмехнулся грустно. На стоянку к машине прорваться не сумел. Там уже зомби полно. Пришлось пешком прорываться. А тут и автобус рядом останавливается. Игорь тоже с людьми из города драпает. Потом еще в пути людей подобрали, которые от зомби текали. Ольга на наших глазах из скорой вывалилась, от доктора отбилась и тоже бежать. И ее подобрали. Так по переулкам к выезду и прорвались. А там уже тебя встретили. Повезло вам. За несколько минут, как вы появились, в город стая матерых тварей вошла. Если бы встретили, разорвали бы вас вместе с машиной. Немного помолчали, обозревая окрестность. Если все это правда, то что дальше делать будем? И вот это «будем» меня порадовало. Хоть один человек адекватно реагирует, а не иронизирует или тупо молчит, не поймешь, о чем думает. Правда, Ольга с Шельмой в сторонку шушукаться пошли. Та ее просветит. А вот что у Игоря в голове, пока непонятно. Остальных я всерьез не воспринимал. Хорошо, если обузой не будут. Но вот что с детьми делать? Как их до стаба доставить? Нужно думать. И крепко думать.